Глава 10. Судьба Нанохоши. И вот настал день возвращения Нанохоши. У магического круга были только я, Перигиус и его фамильяры. Нанохоши не захотела, чтобы еще кто-то видел ее отъезд. Она уже попрощалась со всеми знакомыми. Мы все стоим на привычных для нас местах. Я батарейка, Перигиус пульт управления. Нанохоши в центре круга, она смотрит в мою сторону. На ней походная одежда и огромный рюкзак. В рюкзаке собраны вещи на всевозможные случаи. Хоть я и сказал всевозможные, в нашем мире ни я, ни Нанохоши никогда не были за океаном. Ей понадобятся документы и что-то, что можно будет обменять на деньги. Мы не знаем, будут ли работать магические кристаллы или свитки, так что мы на свое усмотрение положили ей пару ценных вещичек. Дальше все зависит только от ее мужества и силы воли. Нанохоши смотрит на меня, а я на нее. Нам больше нечего сказать друг другу. Мы все обсудили вчера вечером. Нет нужды в словах. Рудеус, мы готовы. По сигналу Перигиуса я положил руки на круг. Все как обычно. Я делал это уже много раз. Не все попытки были успешными, но мы смогли справиться с возникшими проблемами. Мы с Перигиусом собаку съели в этом деле. Хех, хоть я и говорю, я опытен, все, что от меня требуется, это мана. Настройка завершена. Нанохоши. Да, Перигиус сама, спасибо вам за все. Она повернулась и поклонилась. «В этом нет необходимости. Я тоже много чего узнал с твоей помощью». Таким было прощение Перигиуса и Нанохоши. После этих слов Перигиус сосредоточился, а Нанохоши снова повернулась ко мне лицом. «Начнем. Привычный всем процесс». Все поместили руки на магический круг, и как только начал вливать ману, края круга начали тускло поблескивать. Ману выкачивалась с ужасной скоростью, но я привык. И чем больше мана забиралась, тем ярче становился круг. «Вот». Он изменил цвет голубой, зеленый, белый. Я не обращал внимания на чудовищное количество света, выделяемое кругом. Я был полностью сосредоточен на своей задаче. Благодаря множеству проведенных экспериментов я знаю, когда нужно усилить поток. Равномерно, ни много ни мало. Как и всегда, магический круг начал испускать черное свечение. Какого? Стоп! Такой свет раньше не появлялся. У меня плохое предчувствие. «Рудеус!» – закричал Перигиус. «Тьма распространяется по кругу. Что делать? Остановиться или продолжить? Не я, пульт. Я не знаю. Перигиус сама, приказывайте! Больше маны!» Я усилил поток маны. В ногах появилась слабость, голова начала кружиться, но это никак не повлияло на магический круг. Я чувствую магическое давление. Такого не было раньше. Опасно. Может мне прекратить? Но ведь Перигиус сказал больше. Я должен довериться ему. «Хренась!» Что-то хрустнуло или разорвалось, и в тот же миг магический круг погас. На это ушло около секунды. Обычное свечение медленно угасает, но не в этот раз. Очень похоже на то, что кто-то одним махом выкачал всю ману. Нас не телепортировало, в комнате стоит абсолютная тишина. Ну и конечно же, можно об этом даже не говорить. Нанохоши в центре круга. Все удивлены, и я среди них. «Что случилось?» – закричал Перигиус. «Что ты сделал, Рудеус Грейрот?» «Я? Почему перестала поступать мана?» «Перестала? Я же ничего! Я не останавливал поток! Тогда какого?» «Маны не хватило, но я не уменьшил, а наоборот увеличил количество маны. Что-то пошло не так. Мана не проходила по моим рукам, но я все еще чувствую усталость от потери столь огромного объема магической энергии. Если бы мана не поступала, круг бы просто погас. Да, но дело несомненно в мане. Что-то нарушило силу потока. Словно мешалась какая-то сила. По кругу пошла едва заметная трещина. Это простой глюк, и что-то в нем коротнуло. Так, перерыв. Я не спец по телепортации». Перигиус оперся на свои могучие руки и задумчиво смотрел в одну точку. Нанохоши вышла из магического круга. Она молча положила свой рюкзак и медленной походкой лунатика вышла из комнаты. «Что там, Перигиус?» «Все еще думает. Его фамильяры выглядят подавленными. Что делать?» «Я тоже хочу понять причину поломки, но...» «Лучше оставлю это Перигиусу. Сейчас главное Нанохоши». Она сидела у себя на кровати, голова и плечи понурены. Я не вижу выражения ее лица. Судя по ее позе, что-то среднее между усталостью и смирением. И, конечно же, шок от провала. Время для откровенного разговора. У меня были небольшие опасения, что все так и закончится, а все из-за слов меня из будущего. В конце ее ждал провал. Я не знаю, этот ли эксперимент считать последней неудачей. Я ничего себе не рассказывал об особенностях финальной попытки. Да я бы и не понял. Сейчас я понимаю, нужно было узнать больше подробностей. Но тут ничего уж не поделаешь. Но что самое главное, тот я не поддержал ее. Сначала она, затем Нанохоши. Уверен, ее ждал печальный конец. Но сейчас я здесь. Прямо передо мной расстроена Нанохоши. Нужно утешить ее. Но у меня банально нет слов. Никто не застрахован от неудачи. Не беспокойся, все хорошо. Я из будущего точно сказал бы нечто подобное. Хотя нет. Тот я стал таким черствым человеком, что скорее всего он просто промолчал. А может даже нагрубил. Нет. Он был более отвратительным человеком и мог сказать что-то в этом духе. «Скорее всего, тебе не вернуться, просто стань моей!» И напал на нее. «Думай, если я неправильно подберу слова. Я могу помочь ей докопаться до истинной причины поломки. Начну как всегда. Когда Сильфи в таком состоянии, я сажусь рядом и кладу руку ей на плечо». «Так ты совратил своих жен?» Нанохоши подняла руку, в уголках ее глаз поблескивали слезы. «Мда, утешил. Прости, я убрал руку, которую хотел положить ей на плечо. Нанохоши-сан, мы можем поговорить?» Я занята. Даже так, в такое время нельзя быть одной. Лучше поговорить с кем-то, даже если это нелегко. Этим проблему не решить, главное не упасть с духом». Мой взгляд упал на книгу, что была на коленях Нанохоши, а в ней надпись на японском, возможно, и причина провала. «Хорошо, что я узнала о провале заранее», – Нанохоши водила пальцем по своим записям. «Если бы я не знала, я бы грешила на какой-то дефект в самом магическом круге». Нанохоши подняла голову. «Она не выглядит подавленной. Похоже, я ошибся. Это были не усталость и смирение. Нанохоши допускала возможность провала. Так ей не нужна моя поддержка?» «Нет, она не может не быть расстроенной». И пока я пытался найти слова, она вернулась к своим записям. «Ты помнишь мою гипотезу?» «Гипотеза, гипотеза. Я что-то слышал, но мой мозг подумал, что та информация была неважна. Я плохо помню». «Прости, нет». Ее глаза увлажнились. «Извини. Давай напомню». Нанохоши начала свой рассказ. Именно рассказ, так как некоторые фразы она зачитывала прямо из книги. «Для начала, та катастрофа в регионе Фито, во время которой меня призвали, изначально не должна была произойти. Почему произошло то, что не происходило раньше? Когда я услышала о тебе из будущего, я подумала, что меня просто отправили в прошлое или даже поместили в прошлое. Из-за человека, которого ранее не было в этом мире, изменилась история. Баланс был нарушен. Результат – телепортационная катастрофа, вследствие которой исчез регион Фитоа. О, это я помню, но в этот раз меня занимали другие мысли, и я не смог все запомнить. Странный разговор, но он заставляет ее чувствовать себя более энергичной. Похоже, она отходит. Нет, слишком рано говорить об этом. Она просто отвлеклась. Я должен остаться. Ты понимаешь? Да. Нанохоши перевернула страницу. Заголовки «Кто и почему?». «Теперь главное. Кто-то в будущем решил изменить ход истории. Для этого понадобилась я. Мне удалось понять это только благодаря Орсуду. Его отец, представитель первого поколения дракона-короля, использовал секретную технику своей расы для создания временной петли. И по словам Орсуда, единственный способ разорвать ее – победить Хитагами. Он не смог еще этого сделать, но рано или поздно у него получится. Он достаточно силен для этого». «Мне кажется, что я попала сюда из-за их противостояния». «Почему это?» «Первым, кого я увидела, попав в этот мир, был Орсет. Затем я встретила тебя, и ты тоже сильно повлиял на его судьбу. Вместе мы вмешались в его петлю времени». «Орсет – путешественник во времени, только для того, чтобы победить Хитагами. Я не знаю, что произойдет, когда он победит, но для его победы нужно изменять прошлое. Мое снонахожее появление – какой-то хитрый маневр. Но кто сделал это? Это Орсет. После проигрыша он отскакивает обратно во времени. То есть будущий Орсет призвал нас». «Это не Орсет, он не способен сделать такое». «Да, он победит даже без дополнительного влияния на прошлое. Если бы сам Орсет умел воздействовать на прошлое, было бы лучше повлиять не на свою петлю, а на более давние события. Например, помешать разделению Лапласа на две сущности во время Великой войны. А может, это сделал будущий Орсет, который смог выбраться из петли, я не знаю». «Это и не Хитагами. В этот раз он должен был победить». Орсет сам подтвердил. Орсет не знал о существовании Гису, следовательно, он должен был одолеть Хитагами немного позже. Словно маленький камешек стал причиной целой лавины, неожиданно. В этой петле без нас Хитагами бы определенно взял верх. У него не было причин менять прошлое. В таком случае кто, зачем? Хоть это только гипотеза, Нанохоши показала свой блокнот. Там было написано имя. Шинахара Акихита, а под ним зачеркнуто Куроки Сейджи и ниже Родеус Грейрот. «Вчера ты сказал, кто ты на самом деле, тогда Аки и я. Шинахара Акихита обнимал меня, ты успела толкнуть Куроки Сейджи. Маловероятно, что его телепортировало. В тот день грузовик сбил трех человек, двое здесь и сейчас, но третьего нет. К тому же тебя перенесло на 10 лет раньше. Скорее всего, мы все попали в этот мир, но в разное время. Я ведь реинкарнировал, хотя не такая уж и большая разница. Слишком много совпадений. Сначала ты, затем я. Логично предположить, что Шинахара Акихита оказался в будущем. И там он встретил Орсуда, для него такое случалось впервые. Они подружились и, понимая, что он не может победить Хитагами, кто-то из них в будущем решил изменить прошлое. Получается, его действия привели к исчезновению региона Фитоа? Этот парень, Шинахара Акихита, воспользовался таким способом? Он не смог сделать это сам. Но он, как и мы, мог познакомиться со многими. Скорее всего, он нашел того, кто мог изменять прошлое. Мика. Это слово внезапно возникло у меня в голове. У Занобы сверхчеловеческая сила и защита. Мика в Милисе может читать мысли, всего лишь взглянув в глаза. Нет ничего странного в том, что может существовать кто-то, кто может влиять на прошлое. Орстед упоминал кого-то? Да, Мика, что может откатывать время объектов. Перемотка времени объектов. Немного не то, что я ожидал. Но даже так есть ключевое время и перемотка. Увы, но плата за эту силу высока. Невероятно слабая судьба. Следствие – быстрая смерть. Все стало на свои места. Шинохара Акихито встретил Мика и Орстеда. Он создал магическое устройство для расширения и усиления способностей Мика. Это возможно, ведь Клифф с Занобой создали МК-1. Нанохоши Перигиус устройство телепортации между мирами и, воспользовавшись ее способностями, изменил прошлое. Но каким образом это связано с недавним провалом? Вот как. Нанохоши перевернула страницу. Заголовок. Будущее, если я не вернусь домой. Я предположила, что мы оба искали друг друга. Получается, это только гипотеза. Я не могу вернуться без Шинохиры Акихито. Или нужно дождаться какого-то переломного момента, а может и того и другого. Вот оно как. Я свел все в единое целое. По какой-то причине в будущее попал человек по имени Шинохара Акихито. Он начал сотрудничать с Орстедом, но не было никаких шансов победить Хитагами. Начав расследование, он пришел к выводу, что дело в прошлом. Далее, воспользовавшись силой Мика, он повлиял на время. Наверное, это и есть причина моего появления в этом мире. Вот почему Хитагами увидел, что умрет от рук моих детей. Так тот неизвестный человек, что был с моими потомками Шинохара Акихито. Но затем появилась проблема. Он не мог вернуться в свой мир, и он еще раз воспользовался силой Мика, призвав Нанохоши, чье стремление попасть домой сравнимо с одержимостью. Результат устройства телепортации между мирами. Он перестарался, из-за его действий исчез регион Фитоа. Когда я думаю об этом, я начинаю испытывать жгучую неприязнь к этому Шинохаре Акихито. И если вся эта гипотеза верна, то все люди были убиты из-за эгоистичного поступка Шинохара Акихито. Это только гипотеза. Нет, я не могу винить его. Возможно, у него просто не было другого выхода, кроме как повлиять на прошлое. На такое очень сложно решиться, а если он сделал это, чтобы защитить что-то важное, вдруг это стоило ему жизни. Когда я оказался в этом мире, количество дорогих мне людей увеличилось. Мои дети, жены и сестры. И для того, чтобы защитить их, я присоединился к Орстеду. При великом удивлению, он оказался славным парнем, но изначально я этого не знал. Я был уверен, меня заставят делать ужасные вещи, и ради семьи я бы выполнил любой приказ. Вдруг он оказался в такой же ситуации. Разница в том, что для каждого из нас дорого. Понятно, Нанохоши, предположим, это правда, что ты собираешься делать? Получается, до тех пор, пока не сыграю свою роль, я не смогу вернуться домой. Я уже закончила работу над телепортом, мне больше нечем заняться. Ее роль. Если ее задача состояла в том, чтобы создать телепорт между мирами, то зачем понадобился я? Привести Орстеда к победе? Победить Гису и всех врагов в одном месте? Сейчас приоритет Гису, но могут быть и другие темные лошадки. Я не смогла вернуться, получается, я должна сделать что-то еще. Итак... Подумаем, я должна помочь Шинохаре Акихито попасть обратно домой? Допустим. Вот и все. Но он не будет знать, как пользоваться магическим кругом. Ему не вернуться. Ну, да, даже если найдется батарейка, как я, будет сложно управлять устройством. Маловероятно, что Перигиус будет еще жив. А это не перебор? Может сделать что-то вроде инструкции? Или я уже в будущем? А вот это уже проблема. Если возникнет временной парадокс, она не сможет вернуться. Если она вернется сейчас, будущее Нанохоши не будет. Ах, как же все сложно. Будет проблематично прожить еще 80 лет. Риск усугубления моей болезни очень высок. Сказав это, Нанохоши посмотрела в сторону чашки с чаем в углу комнаты. Не стоит забывать, она страдает от хронического заболевания, аналог СПИДа в этом мире. В данный момент болезнь под контролем благодаря траве Сокасу. А вдруг появится еще одна зараза? Если смотреть с этой точки, шансы выжить стремятся к нулю. Что ты будешь делать? Следовательно, начала свой ответ Нанохоши. Я попрошу Перигиуса остановить мое время. У одного из фамильяров Перигиуса, Суякото времени, есть способность прикосновением останавливать время объекта. Так Нанохоши определенно проживет дольше, но ей придется проснуться, когда возродится Лаплас. Перигиус не сможет пойти в бой без одного из его слуг. Это произойдет примерно через 80 лет. 50 – худший вариант. А ведь Орстеду нужна жизнь Лапласа, и в этом ему будет помогать Шинохара Акихито. Так что Нанохоши проснется как раз вовремя. Так что, Рудеус, у меня есть просьба. Просьба? Интересно, какая? Ты должен проследить за тем, чтобы Шинохара Акихито узнал о моем существовании. Я оставлю эту книгу тебе, чтобы помочь создать больше телепортов. Хоть они и под запретом, я хочу, чтобы ты поведал о них всему миру и продолжил их изучение. Это необходимо? Что, если я ошибаюсь? Я имею в виду, было бы странно, если бы все было так, как я сказала. Больше половины шито белыми нитками, сплошные домыслы. Ну а если я не права, то через 80 лет я несомненно смогу вернуться домой. Ее гипотеза звучит убедительно, немного дико, но я верю, что большая часть правда. Не факт, что все завязано на Шинахаре. Причина может быть поломка, дефект в устройстве телепортации. Мы можем думать, что та или иная часть идеальна, а это неправда. Вдруг случится какое-то невероятное открытие и чья-то идея расставить все на свои места. Конечно, я буду проверять, как обстоят дела пару раз в год. Всякое может произойти. Тут ничего не поделаешь, права она или нет. Неважно. Я хочу помочь и вернуться домой. Ведь у меня есть на то свои причины написать то письмо. Было очень тяжело. Понял. Соглашаясь, кивнул я в ответ. После мы попытались отправить Нанохоши домой еще раз. Увы. Тщательно обследовав его, мы не нашли никаких повреждений. Просто по какой-то причине мана исчезала. И так как я знаю, что дело не во мне, если только Пириус не лжет, то скорее всего это вмешательство кого-то из будущего. Или это Хитагами. Так возвращение Нанохоши накрылось медным тазом. Мне не стоит говорить, что это провал, но после Пиригиус объявил о помещении Нанохоши в хроностазис. Если честно, я думал, он будет возражать, но он спокойно воспринял ее просьбу. Он видел ее насквозь, безутешное лицо, умелое, скрытая под маской, безразличие. И пробормотав «вот оно как», согласился. Скорее всего, они уже говорили об этом. Что делать, если их постигнет провал? «Что же, Рудеус, Пиригиус сама, я рассчитываю на вас. Заранее спасибо». Это были последние слова Нанохоши. Теперь она проснется только если Суэкота времени закончится мана или он понадобится Пиригиусу. Она планировала просыпаться раз в месяц. Мы немного общались, особенно последние несколько лет. Я не буду по ней так уж сильно скучать. Она просто уехала в длительное путешествие. Мне не будет одиноко, но остались какие-то непонятные мне эмоции. Интересно, что это за чувство? Рудеус Грейрот. Я почти покинул небесную крепость, когда меня позвал Пиригиус. Я ненавижу слово «судьба». Не могу сказать, что я тоже от него в восторге. Внезапно. Я не знаю, почему мы сейчас говорим об этом, но я солидарен. Кому понравится плясать под чью-то дудку? Сама мысль о том, что будущее может влиять на прошлое, абсурдна. Я не верю в это. Он смотрит на дверь, в которую вошла Нанохоши, и это его суровое лицо. Похоже, он всеми фибрами души отвергает такую возможность. Это насмешка над прошлым и унижение настоящего. Я не приму этого. Хоть вы так и говорите, вы с готовностью одолжили вашего фамильяра Нанохоши. Фу. Пиригиус сурово смотрит на меня. Я верю, что проблема в магическом круге. Нанохоши сдалась, но я нет. И пока она спит, я продолжу ее работу и создам идеальный магический круг. Клянусь титулом дракона-короля. А он завелся, он угрюм, но в его глазах бушует огонь. Но, к сожалению, у меня нет необходимого количества маны. Рудеус Грейрот, одолжи мне свою силу. Я не возражаю, однако Пиригиус сама, почему вы готовы пойти так далеко ради Нанохоши? После моих слов Пиригиус задумался, скорее всего он сам не знает, и просто движется вперед по инерции. Затем выражение его лица поменялось, он нашел ответ на мой вопрос. Для прошлого это будущее, только что было прошлое, будущее это будущее. Я верю, моя ученица совершила глупую ошибку, и я хочу найти ее. К тому же, это просто способ убить время для возрождения Лапласа. Глупая ошибка, скорее всего он думает, что Нанохоши ведет себя как маленький ребенок. Это его инвестиция в будущее, хороший способ мышления. Я понимаю, я помогу вам. Ты заслужил мою благодарность. Спасибо. Не удержавшись, улыбнулся я. Даже если Нанохоши не вернется, пока я жив, есть те, кто позаботится о ней. По какой-то причине эта мысль делает меня счастливым. Нанохоши спит и ждет своего будущего. Я чувствую облегчение. Плохое настроение развеялось, но то странное чувство осталось. Думаю, даже без меня она сможет вернуться. Ну да ладно. Что сделано, то сделано. Пиригиус продолжит ее исследования, а в будущем их подхватит сама Нанохоши. Пора двигаться дальше. Она не ребенок и сама приняла это решение. А мне есть чем заняться. Итак, следующий по списку бог меча Гулфарион. Нужно взять Эрис и еще двух. Немного страшно ехать туда с такими силами. Я слышал, что в Святой Земле Мечей мало слабаков. Там те, кто жаждут силы. Для начала отчитаться Орсуду о решении Нанохоши. Хотя, скорее всего, он уже слышал о ее гипотезе. В любом случае, нужно доложить. Так я добрался до офиса Орстада. «О, председатель Рудеус, спасибо за ваш труд!» Поклонилась наша секретарша, как только я вошел в здание. Она полна силы и энергии. «Президент ждет вас!» «Понятно!» Зайдя, я закрыл дверь и, как всегда, поклонился Орстаду, который сидел за столом. «Отчет!» «Я слушаю!» «Возвращение Нанохоши сорвано. Она верит, что причина в чьих-то действиях из будущего. С помощью силы фамильяра Пиригиуса она помещена в состояние сна». «Ясно!» Орстад медленно снял свой шлем, а затем приложил руку к виску и вздохнул. «Что?» – сказал Пиригиус. «Он верит, что дело в самом магическом круге. Он продолжит работу по его усовершенствованию. Вот оно как. И еще, на прошлое нельзя повлиять из будущего. Да, это в его духе». В голосе Орстеда чувствуется что-то такое. Нет. Все как и всегда, он просто немного мрачен. Итак, что ты собираешься делать теперь? Вопрос на Нахошу можно отложить на какое-то время. Мне кажется, стоит отправиться к богу меча Гулуфариону. Как всегда, мне хотелось услышать ваши советы. Ясно, я уже собрал всю нужную информацию о Гулуфарионе. Орстед указал на стопку бумаг в углу кабинета. В этот раз брифинг на высоте, инструкции в устной форме было бы достаточно. Но так даже лучше, меня все устраивает. Я с благодарностью беру их. Здесь все прописано, избегая открытых сражений с Гулуфарионом. Да. Затем... Внезапно Орстед посмотрел в сторону, я проследил за его взглядом. Несколько рядов камней, они выглядят как могильные плиты, литографы, что я установил для общения с союзниками. Под каждым литографом надпись места, где он установлен, королевство Асура, Милис и так далее. За последнее время их количество изрядно увеличилось. Это больше похоже не на кабинет босса, а на серверную. Один из литографов излучал бледное свечение. Он расположен в крепости Атофе. Сообщение было коротким. Кишерика Кишерису схвачена.